«Ничего», — отрезала Митрофанова. «Научишься». «Ой», — отмахнулся Дима. «Любишь ты, Надюха, из мухи слона раздувать. Подумаешь, беда. Зачем самому-то клеить? Найдем специально обученных людей, они все сделают. Трубы нам уже сделали». «Но это ведь ты выбирала водопроводчиков». Она не сразу нашлась, чем ответить на подобную наглость. Но Димка ответа и не ждал. Вместо этого проговорил деловито. «Лучше ужин разогрей и не терзай больше мой слух хозяйственными проблемами». Надя почувствовала, что пунцовеет, но продолжить скандал не успела. Полуянов нахально обнял ее, прижал к стене и жадно прошептал в ухо. «Лучше давай начнем с любви. Секс на развалинах. Класс!» Она повырвалась пару секунд, а потом прильнула к нему, прижалась всем телом. Даже Родион, и тот посмотрел с укором. А Надя таяла в Димкиных объятиях, в разгромленной квартире, на пропитавшемся влагой ковре, понимала, что сейчас абсолютно счастлива. Когда все закончилось, и Полуянов, сделанным возмущением, произнес: «Ты мне ужин, наконец, разогреешь?» Она с задумчивым видом сказала: «Когда симпатия, тебе в человеке нравится внешность. Когда нравится еще и характер, это влюбленность. А когда непонятно, за что любишь, это и есть настоящее чувство, от которого крышу срывает». «Ох, Надька, приятно слышать. Ты говори, говори еще», — расплылся в улыбке Дима. «И еще я очень хочу от тебя ребенка. Такого же несносного, бестолкового и любимого». Митрофанова, расчувствовавшись, всхлипнула и виновато взглянула на Димку. Если она заикалась о детях, тот сразу мрачнел, замыкался в себе. Вот и сейчас он досадливо пробормотал: «Ты опять, Митрофанова? Тоже мне нашла время. Полный кризис, ремонты, судебные иски. А ты все о детях». «Ерунда», — махнулась она. «Люди во время войны детей делали. Прямо в окопах». «Надежда!» — повысил голос Полуянов. «У тебя совесть есть? Мало что я во всей квартире полы вымыл. Не кормлен и утомлен бурной страстью. Ты мне еще и нервы будешь мотать?» «Имею право», — улыбнулась она. «Хоть иногда». И пошла на кухню. Но когда, включив плиту, перемешивала мясо с овощами, в сковородку упала слезинка. Она продолжала всхлипывать, но тут из комнаты донесся голос Полуянова. «Надюха, ну куда нам с тобой детей заводить? В такой-то халупке». «Да у тебя всегда найдется предлог. Халупка, маленькая зарплата, кредит за машину, плантация клубники, иски, финансовый кризис», — возмутилась Надя. «Все, музычка, стоп. Лови мысль, пока не ушла. Предлагаю ремонт к черту». «На обеих квартирах», — входя в кухню, продолжал Дима. «Чего?» «Продаем их. За сколько возьмут?» «С ума сошел?» «А себе покупаем хорошую трешку. Или даже четырехкомнатную. Чтобы нормальная гостиная, спальня, мне кабинет. Ну и детская, если уж ты так настаиваешь». «Дима!» Надя бросилась ему на шею. Плакала, целовала. Он стоял лицом к плите и прекрасно видел, как подгорает вожделенная отбивная. Но, будучи истинным джентльменом, ничего не сказал. Вечер все равно не задался, и очередная неприятность роли уже не сыграет. «Я обязательно ее убью». «Убивай. Сначала брата потерял, теперь сам пожизненно получишь», — равнодушно бросил хозяин. «Но я жить не могу, когда думаю, что он в могиле, а этой дряни хоть бы хны». «Говорю тебе, она не дрянь. Она просто не знала». «Вы совсем бессердечный. Не понимаете, как мне тяжело?» «Понимаю, но в тебе сейчас говорит горе, а оно плохой советчик». «Я все равно никогда ее не прощу». А я не говорю тебе, что надо прощать. Но идти напролом глупо. Выжди, все обдумай. Здесь не над чем думать. Я уничтожу ее. Да уничтожай ради Бога. Она нам больше не нужна. Только зачем самому-то мараться? А кто за меня это сделает? О, ты даже не представляешь, сколько в мире любителей, сколько чудовищ с удовольствием поохотятся на красавицу. Вы просто успокаиваете меня. Я просто призываю тебя не торопиться. Поезжай в отпуск, расслабься, отпусти голову, медитируй. Ты знаешь, что это такое, нет? Ладно, просто грей пузо на солнце. И я почти уверен, через пару месяцев твоя проблема решится сама собой. А если нет? Тогда я сам благословлю тебя и дам пистолет. Договорились? 20 лет назад. Есть люди обычные, кто живет по правилам, а есть те, кто на общие порядки плевать хотел. Именно таким дядя Николай и был. И такой же считала себя Изабель. Потому они, наверное, и встретились. Русских в Гаване тогда 20 лет назад почти не было. Если залетали редкие птицы-туристы, водили их толпами под охраной, по специальным маршрутам и в особые рестораны. Дядя Николай на Кубу приехал работать инженером на 2 года. И ему тоже, в принципе, полагалось держаться от местных особняком, ходить на приемы в посольство, ездить, чудо-чудное, на новенькой машине. Но только инженер из России обожал Хемингуэя, море и испанский язык, и знаменитая KGB в те годы уже расслабила свои щупальцы и на маленькие вольности российских граждан смотрела сквозь пальцы. Вот дядя Николай и жил, как хотел. С удовольствием купался на пляжах для кубинцев, курил с ними сигары, соглашался пить дрянной ром. И, конечно, знал главную любимицу Вирджер де Камина, неблагополучный район в Гаване, 6-летнюю Изабель. Сирот на Кубе, стране победившего социализма, официально не существовало. В том смысле, что все они должны были находиться под опекой государства в детских домах. Большинство там и сидело, послушными овцами. Только не Изабель. Строптивая кубинка проявляла виртуозную изобретательность и из своего казенного заведения сбегала регулярно, с восторгом возвращаясь в родной квартал. До тех пор, пока ее не ловили и не возвращали обратно. Целыми днями болталась на улице, купалась в океане, танцевала, пела. И хотя поесть ей удавалось от силы пару раз в день, не унывала никогда. «Чего тебе в детдоме не хватает?» — удивлялись все вокруг. «Кормят, одевают, учат». А вот загадочный русский дядя Николай маленькую бунтарку не осуждал. Внимательно выслушивал жалобы, до чего тошно жить в общей спальне и ходить с троем. Подкармливал, как-то даже помог спрятаться от рейда службы опеки. И однажды предложил девочке: «Хочешь поехать в Россию?» «Это как?» — растерялась она. «Мы с женой можем тебя удочерить, если ты хочешь, конечно». Маленькая Изабель ничего не знала про Россию и никогда не видела жену дяди Николая. Но все равно с восторгом согласилась. Одно дело детдом, и совсем другое, когда у тебя настоящие папа с мамой. Формальности уладили на удивление быстро. В ноябре девочка познакомилась с новой мамой, очень красивой, очень холеной, но холодноватой женщиной. А уже в декабре покинула свою родную страну навсегда. За день до вылета дядя Николай велел ей примерить толстую куртку и отороченные мехом сапожки. Изабель чрезвычайно не понравилась тяжелая одежда. И все же она покорно и терпеливо ждала, пока ей застегнут все пуговицы и подвернут брюки. Только спросила: «Мы собираемся на карнавал?» «Нет, милая», — рассмеялся новый папа. «Мы с тобой собираемся в новую жизнь». Что ж, пока все происходящее девочке нравилось. Вкусно кормят, не бьют. А про Россию, где она теперь будет жить, в их квартале говорили с уважением. Страна больших возможностей. Разбогатеть там теперь можно покруче, чем в Америке. Но девочка и думать не могла, что на ее новой родине окажется настолько холодно. Никакие куртки не помогали, никакие перчатки. Как только местные дети могут хватать ледяной снег голыми руками? Ноги тоже постоянно промораживались, до такой степени, что пальцем не шевельнешь. А больше всего девочка мерзла, когда бывала на льду. Красивый зимний вид спорта под названием «фигурное катание» Изабель влюбилась с первого взгляда. Увидела как-то по телевизору соревнования и застыла. Целый час просидела, словно приклеенная, а когда передача закончилась, выдохнула. «Я тоже так хочу». «Куда тебе на лед, птичка-то моя теплокровная?» — ахнула ее няня, тетя Тамара. «А почему нет?» — решительно поддержал девочку папа. «Изабель гибкая, возраст подходящий, заодно побыстрее привыкнет к нашим реалиям». Но со спортом у маленькой кубинки не заладилось, хотя она готова была трудиться сколько угодно, чтобы скользить, порхать невесомой бабочкой в ярком платье и с немыслимо красивой прической. И только в зале, уютном и теплом, где юные спортсменки занимались хореографией, у Изабель получалось неплохо. Но стоило оказаться на катке, лед ее будто сковывал. Всю, от головы до пяток. Самое обидное, мысли тоже вымораживались до такой степени, что даже простейший перекидной прыжок, отработанный в зале до совершенства, она не могла сделать. Падала. Мама сердилась, называла неженкой. Няня понимала ее лучше, вздыхала. «Тяжело тебе, бабочке тропической в нашей холодной России. И уж особенно на катке». А папа, дядя Николай, он постоянно работал. Смешно сказать, на Кубе, где она была ничейной сироткой, и то больше общались, чем теперь, когда стали одной семьей. Или дело в том, что на Кубе папа был вольной птицей, а здесь, в России, за ним постоянно следил ледяной мамин взгляд? Изабель чувствовала себя беспомощной и ужасно одинокой. Мало того, что оказалась в чужой холодной стране, и к маме с папой, пусть хорошим, пока не привыкла, так еще и новый язык, русский, ей не давался. Когда говорили медленно и раздельно, кое-как понимала. Но кто будет создавать для нее особые условия? Няня? Та старалась разжевывать, а детишки во дворе будто специально начинали тараторить, чтоб выключить чужачку из своих игр. А еще дразнили негритянкой, хотя в ней черной крови, всего четвертинка и глаза голубые. Школьные науки тоже шли со скрипом. Только музыка с физкультурой без проблем, а все остальное — сплошной кошмар. Изабель часто плакала незаметно, чтобы не расстраивать маму с папой, а иногда и за ужином роняла слезинку, если вдруг по телевизору показывали ее родную страну или хотя бы просто море. «Ничего, милая, лето настанет, будет лучше», — утешала няня. Как только зазеленели деревья, она стала водить воспитанницу на речку или к пруду в городской парк. Изабель, чтобы не обидеть женщину, вежливо восхищалась ивами, что склонялись прямо к воде, истерическим кваканьем лягушек. Но в глубине души была ужасно разочарована. Разве сравнить все эти жалкие лужи с бескрайним, мощным, безжалостным океаном? «Скоро совсем потеплеет, можно будет купаться», — радостно пророчила няня. Но Изабель видела на илистом дне самых настоящих пиявок. Ни за что в жизни она в такой водоем не полезет. Как говорили в их квартале, если видны берега, это уже не море. И вообще все здесь в России странное, не родное. Мама с папой, конечно, хорошие, не бьют, однако и забыли в голову не приходило ночью, если вдруг приснился кошмар, прибежать за утешением к ним в спальню или пожаловаться родителям на злых детей во дворе, на обидные слова тренера по фигурному катанию, на то, что горло у нее болит почти каждое утро. Куда спокойнее и проще притворяться, что всем довольна. Горло же она решила сама лечить. Разводила с водой мед и каждый день полоскала. А мама даже ни разу не спросила, что она делает. Не до дочери ей. Ходит к косметологу, на танцы, на аэробику. А сейчас возле их дома открыли бассейн, записалась еще и туда. Когда Изабель попросила ее тоже повезти в секцию плавания, мама лишь поморщилась. «О чем ты говоришь? Учебный год заканчивается. Новый набор только в конце августа будет». Но в бассейн Изабель все же попала. Как-то няня заболела, а у мамы в этот день была акваэробика. Вот и взяла дочку с собой. Провела мимо строгой тети на входе, усадила в холле на диван, дала куклу, раскраску, фломастеры и строго наказала никуда не отлучаться. А толстого дядю-охранника попросила, чтобы присматривал. Она девочка сложная, по-русски плохо понимает. Тот сначала старался, разговаривал с ней медленно, чтобы она все слова разбирала. Дал конфету. А потом вдруг что-то случилось. Машину, что ли, на парковке поцарапали? Началась суета, толстый охранник, контролерша, даже строгая тетя, что выдавала смешные целлофановые тапочки под названием бахилы, разбежались. Девочка осталась в холле одна и, конечно, не удержалась. Вскочила с дивана, прижалась носом к стеклянной двери, за которой искрилась вода, а потом, словно в спину кто-то толкал, проскользнула внутрь в огромный зал и застыла в восхищении. Прямо перед нею, на одной из искрящихся под ярким искусственным светом дорожек, порхали бабочки. Безумно красивые, изящные, тонкокрылые. В первую секунду Изабель показалась, что это не люди, а эльфы танцуют. Но, присмотревшись, разобрала. В воде плещутся девочки, по возрасту почти такие, как она, а у бортика стоит женщина и, словно фея, выбрасывает из огромного мешка разноцветных зайцев, медведей, тигрят, и при этом громко кричит: «Ныряем, деточки, ныряем за игрушечками!» Простейшее и очень интересное задание. Но девочки дрожат, пищат, одна плачет, игрушки медленно тонут, хотя чего бы не погнаться за ними, не подхватить с водной глади или не нырнуть. Совершенно не опасно. Воды в бассейне от силы по плечи. Зайцы, медведи, тигрята отчетливо видны на дне. Изабель еле удержалась, чтобы не рассмеяться. Чего, интересно, русские себя храбрыми считают? Лично она давно, еще в 4 года, без проблем ныряла на самую настоящую глубину. И не в какой-то жалкий бассейн, в океан. Сначала просто для удовольствия, а потом мальчишки постарше придумали туристов развлекать. Бросали с 2-метрового обрыва ярко-красный стеклянный камушек. На белоснежном песке его видно отчетливо, но старые дядьки и тетки с фотоаппаратами всегда пугались, когда девочка рыбкой погружалась в морскую пучину. А когда она со своим трофеем выныривала, с восхищением аплодировали. И давали, кто не жмет, денежку или конфетку. Для вечно голодной Изабель неплохо. У Изабель аж руки затряслись, до того и захотелось ощутить волшебное прикосновение воды, задержать дыхание и привычно изумиться. До чего сладок воздух, когда выныриваешь. Она тоскливо смотрела на девчонок и готова была зарыдать. На нее никто не обращал внимания, ни тренерша, ни юной спортсменки. Только уборщица, прокатив мимо свою тележку, прошипела: «Разносят тут грязищу в уличной обуви». Но выводить не стала, прошлепала мимо. Выскользнуть бы прочь, пока не заметили, но не было сил оторваться от удивительного зрелища. И, конечно, она упустила момент. Увидела, как навстречу торопится давешний толстый охранник. Девочка затравленно посмотрела на стража, а он что-то выкрикнул, но она не поняла, зато безумно испугалась, отступила от толстого дядьки, поскользнулась и неудачно спиной рухнула в воду. Толстый охранник что-то выкрикнул, голос перепуганный, злой, а Изабель набрала в легкие побольше воздуха и нырнула. Вода в бассейне совсем другая, нежели в океане. Не выталкивала, но тянула на дно. И воняла чем-то противным, но все равно восхитительно. Жаль, что продлится чудо считанные секунды. Изабель никогда не закрывала глаза на глубине, и сейчас, сквозь толщу воды, прекрасно видела перекошенное от страха и ярости лицо охранника, перепуганную физиономию тренерши. Взрослые бестолково суетились, бросали в воду спасательный круг, а юные спортсменки брызнули от нее в рассыпную, будто она чумная. Зато под водой тихо, хорошо, безопасно. Потому Изабель совершенно не спешила выбираться на поверхность. Неторопливо, с удовольствием, поднырнула к утонувшему игрушечному медвежонку, подняла его и прижала к груди, проплыла еще и, наконец, вынырнула на поверхность. «Жива! Жива!» — истерическим бабским голоском заверещал охранник. А Изабель неторопливо поплыла к бортику. Когда выбралась, на нее сразу налетели, стали укутывать в полотенце, щупать пульс, оттягивать века. Мужчина в белом халате строго спрашивал: «Тебя тошнит? Голова кружится?» Другой дядька в костюме возмущенно наступал на охранника. «Ребенок упал! Не умеет плавать! Тонул! Почему допустили?» Тот опустил голову, трясся, словно щенок, что-то виновато бормотал, и девочке стало его ужасно жалко. Она оттолкнула надоедливого врача, выступила вперед и громко проговорила: «Я сама прыгнула. И не тонула. И вообще я могу под водой сколько угодно просидеть». Грозный дядька оставил в покое охранника и переключил внимание на нее. «С кем ты сюда пришла?» «Сейчас, наверное, и маме достанется за то, что оставила ее в холле одну». Изабель опустила голову, мучительно думая, как бы вывернуться. Но тут сквозь обступившую ее толпу протолкалась тренерша, та, что учила пугливых девчонок вылавливать из воды игрушки, взяла девочку за подбородок и спросила: «Кто учил тебя нырять?» «Мальчишки», — пробормотала Изабель. «А сколько тебе лет? Спортом каким-нибудь занимаешься? Где живешь?» 6, нет, уже 7. Фигурным катанием. На Кубе, то есть в Москве», — залепетала в ответ Изабель. «Фигурным катанием на Кубе? Фу, ничего не понимаю», — тряхнула головой тренерша. «А что такое синхронное плавание, знаешь?» «Нырять за игрушками?» — с готовностью подхватила Изабель. «Ну, почти», — улыбнулась женщина. «Приходи ко мне на тренировку, я все тебе объясню». «Да, спасибо, обязательно я приду!» Счастливыми глазами посмотрела на тренершу девочка. «Вот и чудненько. Тогда жду тебя завтра к 7 утра. Да, кстати, у тебя со здоровьем как?» «Все хорошо. Я сама себя закалила. Теперь могу мороженого хоть 5 порций съесть, и горло даже не заболит», — похвасталась Изабель. «Вы с ума сошли, Галина Васильевна?» — проскрипел мужчина в костюме. «Семилетку в спортивную группу берете? В конце года? Без медицинской справки?» «Зато она в воде 1.5 минуты просидела», — с восхищением произнесла тренерша и подмигнула Изабель. «Ты у меня еще звездой станешь». Мама, конечно, ужасно рассердилась. Мало того, что Изабель напроказничала в бассейне, так еще новая блажь попросила немедленно купить ей купальник, а завтра повезти на тренировку. Изабель использовала все свое красноречие. «Но, мама, синхронное плавание — это восхитительный, самый лучший вид спорта, красивейший в мире!» «Ты ровно то же самое говорила несколько месяцев назад про фигурное катание», — пожимала та плечами. «Окей, я с большим трудом устраиваю тебя в секцию, хотя набор давно закончен, покупаю коньки, все эти платья вожу на тренировки, плачу немалые деньги, да еще выслушиваю твои бесконечные жалобы, что тебе холодно, что тебе сложно. Но сейчас будет совсем по-другому, я обещаю». «Да, конечно. Проблемы начнутся другие. Вода мокрая, хлорка едкая. Да и вставать в 6 утра будет совсем непросто. Ни тебе, ни мне». Изабель опустила голову. «Это правда. Счастливый человек никогда не просыпается по будильнику», — говорили в ее родном квартале. «Но тренер Галина Васильевна сказала: «А я тебя беру в группу спортивную, с перспективой, потому что у тебя талант, девочка». До чего приятно было это слышать. Не то что в фигурном катании, где ее все дразнят слоненком. А мама, та еще поймет, что была не права. Когда Изабель станет в синхронном плавании самой-самой, знаменитой чемпионкой.